Ваша чистая душа содрогнется. Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня? И так далее. Он сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К-полк, остается вечной тайной между им и небесами. Впрочем, в те минуты, когда он сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами. Тут уж он, я думаю, старается. Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах. «Мы ведем жизнь довольно прозаическую», — сказал он, вздохнув. «Пьющие утром воду вялы, как все больные, а пьющие вино по вечеру несносны, как все здоровые. Женские общества есть, только от них небольшое утешение. Они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Леговская с дочерью. Но я с ними не знаком. Моя солдатская шинель как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня. В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы. Одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лица за шляпками я не разглядел, но они были одеты по строгим правилам лучшего вкуса. Ничего лишнего. На второй было закрытое платье, легкая шелковая косынка велась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки стягивали у щиколотки ее сухощавую кожу так мило, что даже непосвященный в таинство красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, который дышит иногда записка милой женщины. «Вот княгиня Леговская», — сказал Грушницкий, — «и с нею дочь ее Мэри, как она ее называет на английский манер. Они здесь только 3 дня. Однако ж ты уж знаешь ее имя». «Да, я случайно слышал», — сказал он, покраснев. «Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело? Есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?» «Бедная шинель», — сказал я, усмехаясь. «А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?» «О, это московский Фран Троевич. Он игрок. Это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость? Точно у Робинзона Круза. Да и борода, кстати, и прическа а-ля мужик. Ты озлоблен против всего рода человеческого. И есть за что. О, право!» В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски. «Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом». Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренне от души его поздравил. «Эта княжна Мэри прихорошенькая», — сказал я ему. «У нее такие бархатные глаза, именно бархатные. Я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска. Они так мягкие. Они будто бы тебя гладят. Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего. А что, у нее зубы белы? Это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу. «Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади», — сказал Грушницкий с негодованием. «Маншер», — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон. «Милый мой, я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой». Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по извесчатым скалам и висящим между ними кустарникам. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислородного источника, я остановился у крытой галереи, чтобы вздохнуть под ее тенью. Это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно, допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца. Больше на площадке никого не было. Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтобы его поднять. Больная нога ему мешала. Бедняжка! Как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание. Княжна Мэри видела все это лучше меня. Легче птички, она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невообразимой прелести. Потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара. Но вот ее шляпка мелькнула через улицу. Она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска, за нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем. Только тогда бедный юнкер заметил мое присутствие. «Ты видел?» — сказал он, крепко пожимая мне руку. «Это просто ангел!» «Отчего?» — спросил я с видом чистейшего простодушия. «Разве ты не видал?» «Нет, видел. Она подняла твой стакан. Если бы был тут сторож, то он сделал бы то же самое. И еще поспешнее, надеясь получить наводку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко. Ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу». «И ты не был нисколько не тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?» «Нет». Я лгал, но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить. Целая моя жизнь — только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом. И я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я говорю смело – зависть, потому что привык к себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек, разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие, который бы не был этим поражен неприятно. Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как в самом деле смеет кавказский армеец наводить стекляшка на московскую княжну? 13 мая. Нынче поутру зашел ко мне доктор. Его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец. Вернер – человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт. И не на шутку. Поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием. Так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки. Обыкновенно Вернер из-под тишка насмехался над своими больными. Но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу. Он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык. Под вывеской его эпиграммы ни один добряк прослыл пошлым дураком. Его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных. Больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит. Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души, испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразие на красоту самых свежих и розовых эндемионов. Надобно отдать справедливость женщинам. Они имеют инстинкт красоты душевной. Оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин. Вернер был мал ростом и худ, и слаб, как ребенок. Одна нога была у него короче другой, как у Байрона. В сравнении с туловищем голова его казалась огромна. Он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде Заметны были вкус и опрятность. Его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем. Он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается. Рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать, да притом у меня есть лакеи и деньги. Вот как мы сделались приятелями. Я встретил Вернера в С, среди многочисленного и шумного круга молодежи. Разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление. Толковали об убеждениях. Каждый был убежден в разных разностях. «Что до меня касается, то я убежден только в одном», — сказал доктор. «В чем это?» — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал. «В том», — отвечал он, — «что рано или поздно, в одно прекрасное утро я умру». «Я богаче вас», — сказал я. «У меня, кроме этого, есть еще одно убеждение. Именно то, что я в один пригадкий вечер имел несчастье родиться». Все нашли, что мы говорим вздор, а право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать, и, нахохотавшись, расходились, довольные своим вечером. Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресло, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, и мы оба замолчали. «Заметьте, любезный доктор, — сказал я, — что без дураков было бы на свете очень скучно. Посмотрите, вот нас двое умных людей. Мы заранее знаем, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим. Мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга. Одно слово — для нас целая история». Видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печально и нам смешно, смешно и грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть. Мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство – рассказывать новости. Скажите мне какую-нибудь новость. Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул. Он отвечал, подумавши. «В вашей галиматье, однако ж, есть идея». «Две», – отвечал я. «Скажите мне одну, я вам скажу другую». «Хорошо, начинайте», — сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь. «Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж догадываюсь, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали». «Доктор, решительно нам нельзя разговаривать. Мы читаем в душе друг друга». «Теперь другая. Другая идея вот. Мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь. Во-первых, потому что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу. Что вам сказала князиня Леговская обо мне?» «Вы очень уверены, что это княгиня, а не княжна?» «Совершенно убежден». «Почему?» «Потому, что княжна спрашивала о Грушницком». «У вас большой дар соображения». «Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль». «Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении?» «Разумеется». «Завязка есть!» — закричал я в восхищении. «Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне не было скучно». «Я предчувствую, — сказал доктор, — что бедный Грушницкий будет вашей жертвой». «Дальше, доктор. Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете. Я сказал ваше имя. Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума. Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания. Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа «В новом вкусе». Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор. «Достойный друг», — сказал я, протянув ему руку. Доктор пожал ее с чувством и продолжал. «Если хотите, я вас представлю». «Помилуйте», — сказал я, всплеснув руками. «Разве героев представляют?» «Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную». «И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?» «Напротив, совсем напротив. Доктор, наконец я торжествую. Вы меня не понимаете». «Это меня, впрочем, не огорчает, доктор», — продолжал я после минуты молчания. «Я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтобы их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?» «Во-первых, княжна — женщина 45 лет», — отвечал Вернер. «У нее прекрасный желудок, но кровь испорчена, на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве, и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна, как голубь. Какое мне дело? Я хотел ей отвечать, чтобы она была спокойна, что я никому этого не скажу. Княгиня лечится от ревматизма, а дочь, Бог знает от чего. Я велел обеим пить по 2 стакана в день кисло-серной воды и купаться 2 раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать. Она питает уважение к уму и знанием дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру. В Москве, видно, барышни пустились в ученость и хорошо делают право. Наши мужчины так нелюбезны вообще, что с ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей. Княжна смотрит на них с некоторым презрением. Московская привычка. Они в Москве только и питаются, что 40-летними остряками. А вы были в Москве, доктор? Да, я имел там некоторую практику. Продолжайте. Да, я, кажется, все сказал. Да, вот еще. Княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее. Она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился. Особенно общество. Ее, верно, холодно приняли. Вы никого у них не видали сегодня? Напротив. Был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу. Очень хорошенькая, но очень, кажется, больная. Не встретили ли вы ее у колодца? Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный. А на правой щеке черная родинка. Ее лицо меня поразило своей выразительностью. «Родинка?» — пробормотал я сквозь зубы. «Неужели?» Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце. «Она вам знакома?» Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного. «Теперь ваша очередь торжествовать», — сказал я. «Только я на вас надеюсь. Вы мне не измените». «Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину. Не говорите ей обо мне ни слова. Если она спросит, отнеситесь обо мне дурно». «Пожалуй», — сказал Вернер, пожав плечами. Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе? Или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит? И как мы встретимся? И потом, она ли это? Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан, ничего не забываю. Ничего. После обеда, часов в 6, я пошел на бульвар. Там была толпа. Княгиня с княжной сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала на перерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке. Остановил двух знакомых Д. офицеров и начал им что-то рассказывать. Видно было смешно, потому что они начали хохотать, как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну. Мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал. Мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства. Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна под руку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком. Несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие. «Что он вам рассказывал?» — спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости. «Верно, очень занимательную историю, свои подвиги в сражениях». Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня.

меня ей представила как своей родственнице. Пили чай. Гостей было много, разговор был общий. Я старался понравиться княгине, шутил, заставлял ее несколько раз смеяться от души. Княжне также не раз хотелось похохотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли. Она находит, что томность к ней идет и, может быть, не ошибается. Грушницкий, кажется, очень рад, что моя веселость ее не заражает. После чая все пошли в залу. «Довольна ли ты моим послушанием, Вера?» — сказал я, проходя мимо ее. Она мне кинула взгляд, исполненный любви и благодарности. Я привык к этим взглядам, но некогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепиано. Все просили ее спеть что-нибудь. Я молчал и, пользуясь суматохой, подошел к окну с Верой, которая мне хотела сказать что-то очень важное для нас обоих. Вышла вздор. Между тем, княжне мое равнодушие было досадно, как я мог догадаться по одному сердитому блестящему взгляду. О, я удивительно понимаю этот разговор немой, но выразительный, краткий, но сильный. Она запела. Ее голос не дурен, но поет она плохо. Впрочем, я не слушал. Зато Грушницкий, облокотясь на рояль против нее, пожирал ее глазами и поминутно говорил вполголоса: «Очаровательно! Прелестно!» «Послушай, — говорила мне Вера, — я не хочу, чтобы ты знакомился с моим мужем, но ты должен непременно понравиться княгине. Тебе это легко. Ты можешь все, что захочешь. Мы здесь только будем видеться». «Только?» — она покраснела и продолжала. «Ты знаешь, что я твоя раба. Я никогда не умела тебе противиться, и я буду за это наказана. Ты меня разлюбишь. По крайней мере, я хочу сберечь свою репутацию. Не для себя. Ты это знаешь очень хорошо. О, я прошу тебя, не мучь меня по-прежнему пустыми сомнениями и притворной холодностью. Я, может быть, скоро умру. Я чувствую, что слабею со дня на день. И, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни. Я думаю только о тебе. Вы, мужчины, не понимаете наслаждений взора, пожатия руки, а я, клянусь тебе, я, прислушиваясь к твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркие поцелуи не могут заменить его. Между тем княжна Мэри перестала петь. Ропот похвал раздался вокруг нее. Я подошел к ней после всех и сказал ей что-то насчет ее голоса довольно небрежно. «Мне это тем более лестно, — сказала она, — что вы меня вовсе не слушали. Но вы, может быть, не любите музыки?» «Напротив, после обеда особенно». «Грушницкий прав, говоря, что у вас самые прозаические вкусы. И я вижу, что вы любите музыку в гастрономическом отношении». «Вы ошибаетесь опять. Я вовсе не гастроном. У меня прескверный желудок. Но музыка после обеда усыпляет. А спать после обеда здорово. Следовательно, я люблю музыку в медицинском отношении. Вечером же она, напротив, слишком раздражает мои нервы. Мне делается или слишком грустно, или слишком весело. То и другое утомительно, когда нет положительной причины грустить или радоваться. И притом грусть в обществе смешна,

Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, разумеется, прикрыв все это вымышленными именами. Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги. Я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной. Она встала, подсела к нам, оживилась, и мы только в 2 часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в 11. 5 июня. За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К 3-й пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет. Эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура. Сапоги его скрипели, в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правую взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице. Его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если б это было согласно с моими намерениями. Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом. Черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника. Ему показалось мало. Он вытащил его кверху до ушей. От этой трудной работы, ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, лицо его налилось кровью. «Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной», — сказал он довольно небрежно и не глядя на меня. «Где нам, дуракам, чай пить?» — отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным. «Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?» «Ох, проклятый жид! Как под мышками режет! Нет ли у тебя духов?» «Помилуй, чего тебе еще? От тебя и так уже несет розовой помадой!» «Ничего, дай-ка сюда!» Он налил себе полсклянки за галстук, в носовой платок, на рукава. «Ты будешь танцевать?» — спросил он. «Не думаю. Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку. Я не знаю почти ни одной фигуры». «А ты звал ее на мазурку?» «Нет еще. Смотри, чтоб тебя не предупредили». «В самом деле?» — сказал он, ударив себя по лбу. «Прощай. Пойду дожидаться ее у подъезда». Он схватил фуражку и побежал. Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто. Вокруг собрания или трактира, как угодно, теснился народ. Окна его светились, звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно, мне было грустно. «Неужели, — думал я, — мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо 5-го акта. Невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба? Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов? Или в сотруднике-поставщику повестей, например, для библиотеки для чтения? Почему знать? Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками. Войдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром. Она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губкам. На лице ее изображалось нетерпение. Глаза ее искали кругом кого-то. Я тихонько подошел сзади, чтобы подслушать их разговор. «Вы меня мучите, княжна», — говорил Грушницкий. «Вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видел». «А вы также переменились», — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайной насмешки. «Я переменился? О, никогда! Вы знаете, что это невозможно. Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ. Перестаньте. А чего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно и так часто внимали благосклонно?» «Потому что я не люблю повторений», — отвечала она, смеясь. «О, я горько ошибся. Я думал, безумный, что, по крайней мере, эти эполеты дадут мне право надеяться. Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я обязан вашим вниманием». «В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу». В это время я подошел и поклонился княжне. Она немножко покраснела и быстро проговорила: «Не правда ли, месье Печорин, что серая шинель гораздо более идет к месье Грушницкому?» «Я с вами не согласен», — отвечал я. «В мундире он еще моложавее». Грушницкий не вынес этого удара. Как все мальчики, он имеет претензию быть стариком. Он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь. «А признайтесь, — сказал я княжне, — что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен в серой шинели». Она потупила глаза и не отвечала. Грушницкий целый вечер преследовал княжну. Танцевал или с нею, или с вис-е-вис. Он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уж ненавидела. «Я этого не ожидал от тебя», — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку. «Чего? Ты с нею танцуешь мазурку?» — спросил он торжественным голосом. Она мне призналась. «Ну, так что ж, разве это секрет?» «Разумеется, я должен был этого ожидать от девчонки, от кокетки. Уж я отомщу». «Пеняй на свою шинель или на свои эполеты. А зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься?» «Зачем же подавать надежды?» «Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь, понимаю. А кто ж надеется?» «Ты выиграл пари, только не совсем», — сказал он, злобно улыбаясь. Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну. Другие кавалеры поминутно ее выбирали. Это явно был заговор против меня. Тем лучше. Ей хочется говорить со мной. Ей мешают. Ей захочется вдвое более. Я раза два пожал ее руку. Во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова.

должны были торжествовать. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своей совестью? «Бросьте жребий, доктор», — сказал капитан. Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху. «Решетка!» — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок. «Орел!» — сказал я. Монета взвелась и упала звеня. Все бросились к ней. «Вы счастливы!» — сказал я Грушницкому. «Вам стрелять первому. Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь. Даю вам честное слово». Он покраснел. Ему было стыдно убить человека безоружного. Я глядел на него пристально. С минуту мне казалось, что он бросится к моим ногам, умоляя о прощении. Но как признаться в таком подлом умысле? Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух. Я был уверен, что он выстрелит на воздух. Одно могло этому помешать — мысль, что я потребую вторичного поединка. «Пора», — шепнул мне доктор, дергая за рукав. «Если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уж заряжает. Если вы ничего не скажете, то я сам». «Ни за что на свете, доктор», — отвечал я, удерживая его за руку. «Вы все испортите. Вы мне дали слово не мешать». «Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит?» Он посмотрел на меня с удивлением. «О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь». Капитан между тем зарядил свои пистолеты. Подал один Грушницкому, с улыбкой шепнув ему что-то другой мне. Я стал на углу площадки, крепко упершись левой ногою в камень и наклонясь немного вперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад. Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб. Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту. «Не могу», — сказал он глухим голосом. «Трус!» — отвечал капитан. Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтобы поскорей удалиться от края. «Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся», — сказал капитан. «Теперь твоя очередь. Становись. Обними меня прежде. Мы уж не увидимся». Они обнялись. Капитан едва мог удержаться от смеха. «Не бойся», — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого. «Все вздор на свете. Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка». После этой трагической фразы, сказанной с приличной важностью, он отошел на свое место. Иван Игнатьич со слезами обнял также Грушницкого. И вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей. То было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек теперь с такой уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, 2 минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку, ибо раненый в ногу, немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса. Я несколько минут

Уж солнце садилось, когда подъехал я к Кисловодску, измученный на измученной лошади. Лакей мой мне сказал, что заходил Вернер и подал мне две записки. Одну от него, другую от Веры. Я распечатал первую. Она была следующего содержания. «Все устроено как можно лучше. Тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута. Все уверены, что причиной его смерти несчастный случай. Только комендант, которому, вероятно, известна ваша ссора, покачал головой, но ничего не сказал. Доказательств против вас нет никаких, и вы можете спать спокойно. Если можете, прощайте». Я долго не решался открыть вторую записку. Что могла она мне писать? Тяжелое предчувствие волновало мою душу. Вот оно, это письмо, которого каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти. «Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда больше не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое. Но небу было угодно испытать меня вторично. Я не вынесла этого испытания. Мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу. Ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет вместе прощанием и исповедью. Я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце с тех пор, как оно тебя любит. Я не стану обвинять тебя. Ты поступил со мною, как поступил бы всякий другой мужчина. Ты любил меня как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала, но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что когда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую нежность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени. Я проникла во все тайны души твоей и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было, но моя любовь срослась с душой моей. Она потемнела, но не угасла. Мы расстаемся навеки. Однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого. Моя душа истощила на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любивший раз тебя не может смотреть без некоторого презрения на прочих мужчин. Не потому, чтобы ты был лучше их. О, нет. Но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и таинственное. В твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая. Никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым, ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор не обещает столько блаженства. Никто не умеет лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что никто столько не старается уверить себя в противном. Теперь я должна тебе объяснить причину моего поспешного отъезда. Она тебе покажется маловажна, потому что касается до одной меня. Нынче поутру мой муж вошел ко мне и рассказал про твою ссору с Грушницким. Видно, я очень переменилась в лице, потому что он долго и пристально смотрел мне в глаза. Я едва не упала без памяти при мысли, что ты нынче должен драться, и что я этому причиной. Мне казалось, что я сойду с ума. Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив. Невозможно, чтобы ты умер без меня. Невозможно. Мой муж долго ходил по комнате,